Ну и все-таки что же именно случилось? Я уже сказала, они угнали машину. Придумала все, очевидно, Марта, потому что украденная машина принадлежала хозяину того мотеля, где она жила. После этого вся троица бежала в Лос-Анджелес. Это тоже придумала она, ведь она хотела стать киноактрисой и мечтала поехать жить в Лос-Анджелес. Они проболтались там трое суток, то подворовывая, то выпрашивая себе еду, и в конце концов попались, когда пытались что-то стащить в только что открывшейся булочной. Миссис Сноу говорила с каким-то особым, хотя и неосознанным ею самой, удовольствием. Как будто в этом увлекательном деле участвовал не только ее сын, но и она сама. Затем, похоже, она услышала свою интонацию, потому что вдруг заговорила совсем другим голосом, одновременно напустив на себя вид решительного осуждения. Но хуже всего было то, что Марта Никерсон оказалась беременной. Она была несовершеннолетней, а Фредерик признался, что имел с ней интимные отношения. После этого судья и должностные лица по надзору за несовершеннолетними преступниками поставили его перед трудным выбором. Он мог защищаться в суде для взрослых, но в случае проигрыша ему грозило тюремное заключение, или же он мог отказаться от защиты в суде для несовершеннолетних, признать себя виновным и получить условное осуждение с обязательной шестимесячной отработкой в лесничестве. Наш адвокат рекомендовал нам не пытаться защищаться в суде для несовершеннолетних и все признать, потому что в противном случае судья мог ожесточиться, и тогда, ну, в общем, Фредерик пошел работать в лесничество. А как поступили с другими? Марта Никерсон вышла замуж, притом за того самого человека, чью машину она украла, так что ее даже не вызывали в суд, а где она сейчас, точно не знаю. У ее мужа свое дело на севере округа. И, насколько мне известно, она до сих пор живет с ним. Как ее фамилия по мужу? Миссис Сноу задумалась. Ох, нет, нет, не вспомнить. Но если это важно, то я могу посмотреть. В первый год Марта прислала Фредерику поздравительную открытку на Рождество. Представляете, какая наглость с ее стороны. По-моему, он все еще хранит ее в ящике вместе со всякими памятными вещицами. Так, а как поступили с Эллом? С ним говорили совсем по-другому. Ведь у него это было уже не первое преступление. Еще раньше он получил условный срок, и теперь его отправили в Престон до совершеннолетия. Я хорошо помню, как его освободили. Этим летом исполнилось ровно 15 лет, как он оттуда вышел, Джакаранды. Только тогда начали цвести. Он пришел сюда собрать свои вещи, учебники, синий костюмчик, купленный ему на деньги округа, чтобы он ходил в нем в церковь. Я специально хранила все вещи в отдельной коробке, но они ему не понадобились. Из костюмчика он вырос, а книги его не интересовали. Я хорошенько его накормила и дала немного денег. Рассказчица отрицательно замотала головой, хотя я и не проронил ни слова. Нет, нет, мной двигала отнюдь не щедрость. Я мечтала от него избавиться, пока Фредерик снова с ним не спутался. Мой сын тогда работал в лесной службе, и я не хотел, чтобы из-за Альберта у него возникли там какие-нибудь неприятности. Но избежать этого все равно не удалось. Избежать чего? Ну, из-за Альберта Фредерик потерял работу, да вдобавок получил нервное расстройство. Мне не хотелось бы вновь вспоминать все печальные подробности этой истории. Пусть прошлое остается прошлым. Альберт больше не переступал порога моего дома вплоть до прошлой недели. А сейчас вы говорите, что он мертв. Его убили вчера вечером в Нортридже. Мы не знаем, ни кто его убил, ни почему. Вы бы могли способствовать расследованию, если бы рассказали, что случилось 15 лет назад. Каким образом Фрид получил из-за Альберта нервное расстройство? Повторилась старая история. Альберт впутал его в очередное дело. Какое дело? Альберт взял трактор Фредерика и поехал на нем кататься по горам. Но все дело в том, что трактор-то принадлежал не Фредерику, а правительству Соединенных Штатов. Так что моего сына вместе с Альбертом могли посадить в федеральную тюрьму. В тюрьму его, правда, не посадили, но с работы выгнали. И все из-за Альберта. Я начинал терять терпение, а теперь, миссис Сноу, могу я побеседовать с Фредериком? Я не вижу в этом смысла. Я рассказала вам все, что вы просили. И вообще все, что вы можете услышать от него, вы можете услышать и от меня. Но, может быть, он знает какие-то факты, которые вам неизвестны. Боюсь, вы меня плохо поняли, — заметила миссис Сноу с едва заметным чувством превосходства. Мы с Фредериком очень близки. Помолчав мгновение, она спросила, о каких именно фактах вы говорите? О, об этом я предпочел бы поговорить с ним лично. Вы его мать, и вы его, естественно, защищаете. Так уж приходится, ведь сам он за себя постоять не может. Он потерял работу в лесной службе. Он возлагает на себя вину абсолютно за все. О, слышали бы вы, как он рыдал в своей комнате после того, как вы вчера его допросили. Но он не сказал мне ничего такого, что свидетельствовало бы о какой-либо его вине. Миссис Сноу недоверчиво на меня посмотрела. А что он сказал? Я не уверен, что обязан передавать его слова. Он взрослый человек. Вы ошибаетесь. У него только тело взрослого, а ум... ум мальчишеский. После того нервного срыва он так и не оправился, который, если я правильно понял, произошел 15 лет назад. Так? Именно так. В то лето, когда сбежал капитан Бродхерст. Фредерик его любил. Он готов был целовать землю.